як і всі, хто сьогодні починав, говорить слово Господнє. Начну з того, що з тим слава нашому послали. За те, що сьогодні Господь дав нам такий чудесний праздник, праздник жатви. Хоча, взагалі, я все так підчеркую, праздник жатви, якщо вже точно слідувати букві, то це начало жатви. Це начало жатви. Коли жинали перший сніг, перші плоди, то приходили, приносили його пред лицо Господнє, благодарили Господу, що є що жати. Ви знаєте, коли ти стоїш і треба щось робити, і не з чим працювати, і нічого взяти, то тоді і радості немає. Але коли ти почав працювати і знаєш, що буде в тебе робота, і робота не напрасна, тоді хочеться і працювати. А вот этот праздник, который мы сегодня празднуем, он назывался праздником благодарения. Поэтому особого нету нарушения, что мы его так назвали, потому что Господь знает, какой смысл мы вложили в это название праздник жатвы. Конец жатвы, когда и пожали, и живые остались, и есть еще можно. Знаете, часто пенсионеры, сегодняшние пенсионеры, они думали, что ну пока что не поесть, времени нету и нечего. И много, вот пойду на пенсию, и уже тогда отдохну. Покушаю, а когда пришел на пенсию, то для моих уже и здоровья нету, и вкуса нету, и уже совсем не то, что думали. Поэтому если мы сегодня собрали урожай, и у нас сохранились силы и желание съесть этот урожай, то слава Богу. Не всегда так бывает. Вы знаете, когда вы очень сильно устаете, вы приходите домой, вам и есть не хочется. Бывало такое? Бывало. Когда хорошо поработал, но норма, то тогда и есть хочется. А уже когда очень-очень-очень, тогда уже не доели, скорее бы на подушку, и спать, потому что силы всякие, даже поесть уже силы нет. Потому мы сегодня благодарим Господа за то, что Бог дал нам такую великую милость и прожили год, довольно-таки сложный для многих, но мы сегодня будем еще раз благодарить Господа. Это не конец, это не конец, я от себя еще повторяю, но я просто хотел бы, когда буду говорить, чтобы мы сегодня направили свое сердце, очень глубоко прочувствовать сегодняшний праздник и способному поблагодарить Господа. И совершенно не случайно, я как раз в этом разрезе и буду рассматривать праздник, что говорится и о жатве, которая на земле, которую мы уже жали, и плоды видим, и о той жатве, которая будет. Поэтому сегодняшняя жатва – это не самое главное. Самое главное будет та жатва, которая нас ожидает впереди. И Священное Писание говорит, вышел щель ангел, вострубила последняя труба, и в это мгновение открылись могилы, живые изменились, и весь христианский мир, живой он или уже мертвые, они все кажутся пред лицом Господним, за что благодарение Богу. А путь можно было пройти, и дело Господне делать только потому, что в этой жатве Господь нас благословлял, за что благодарение Богу. И поэтому, когда сегодня звучали вот эти призывы, когда братья пели, поспешить на жатву различными словами, то я хотел бы, чтобы они возымели действие. Я всегда вспоминаю, не всегда, но очень часто один случай, когда я работал еще в городе Муроме, там мы посетили одного нашего, так сказать, ну, студента бывшего, там мы вместе отрабатывали. Получилось так, что он по пьянке попал под поезд, отрыдал ему ногу, мы уходили посещать в больницу. Так-то обычно не ходят. Ну и вы знаете, что там очень редко ходили автобусы, а больница была за городом. Вот мы с этим Юрой, с моим товарищем, вышли, посетили его, щели, а там надо было довольно приличное расстояние бежать. Автобус подошел, вернее, вышли, уже он стоит. Уже мы понимаем, что скоро отойдет. Если мы не успеем, значит, уже часа два точно придется ждать. Я ему говорю, Юра, автобус стоит, надо спешить. Он сидит, говорит, ну надо спешить. Я сидел, сидел, говорю, бежать надо, так мы будем бежать, не будем. Будем, мы побежим. Смотрим. И так и не собрались бежать. Смотрим, автобус отошел, а мы собирались бежать. Я бы не хотел, чтобы мы так на жатву другую сегодня собирали. Поем, будем, будем, будем молиться, будем. И ни шагу вперед. Так я стал и будем, на скамейках ничего не поменялось. Вы знаете, что если сегодня в нашем сознании что-то не поменяется, то зачем мы тогда сюда пришли? Единственная радость, что, может быть, завтра что-то тут заговорит в сердце. А вот мы слышали и говорили, и пели. А вы знаете, песня, это даже она бывает глубже, чем проповедь. Проповедь, она, знаете, спонтанная бывает. А песня, она уже все отшлифована, все продумано, музыка подобрана. Вот почему оно и касается сердца очень. И когда и в этом случае не касается, то, значит, ну, что-то ненормально с нами происходит. Что-то не совсем то, что надо. И потом я очень хотел бы, чтобы то, что сегодня прозвучало, и что мы пишем, были не просто слова. Чтобы были не просто слова, чтобы это было действительно желание, выраженное нашими устами, и чтобы оно действительно заземлило в нашем сердце. Поэтому я хотел бы сегодня напомнить этот текст Писания. И с одной стороны, я иногда очень долго говорю, наверное, брат Саша поэтому и дал мне много времени. Ну, а я всегда говорю, что я постараюсь коротко. А брат, так ты лучше бы не говорил. Я говорю, так я стараюсь. Я же не просто говорю, я коротко. Я же не просто говорю, а сам думаю, чем побольше занять. Я в самом деле хочу, чтобы было коротко. Потому что иногда проповедник начинает говорить, а к концу забыл, с чего он начинал вообще. А люди тем более не помнят. Что у него за тема было, что он хотел сказать. Наговорил много. Как я, может быть, не совсем относится к Библии, но для людей это естественно. Говорит, чем дождь, да не дождь, еще лесом. И думает, что он хотел сказать, что он говорил. Но я бы это к Слову Божию не отнес в полном смысле слова, потому что оно так или иначе, оно имеет действие. Но хотел бы, чтобы мы сегодня поменяли что-то в наших отношениях с Богом. И я читаю, еще раз перечитаю книгу «Исход», 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Вы знаете, как радостно, когда мы убрали с поля работу, и мы что-то видим. Что-то не напрасно. И как бы мы сегодня не стонали, что плохо. Я не так давно был на одном празднике жатвы, я сказал так, я думаю, вы меня поддержите. Что если бы наши родители, которые умерли давно, если бы они воскресли и пришли, то сказали бы, что-то у вас каждый день за праздники такие. Вот то, что мы сегодня кушаем каждый день, они навряд ли кушали на праздники. Если бы только эту сторону сказали бы, вы празднуете каждый день. И вы помните, что это действительно радость, это благословение, это в самом деле так. Я помню, как я жил. Когда нас пятеро было, и буханку хлеба, мама отрыжет вечером, каждый кусок, а говорит, а это на завтра. Потому что если это сегодня, то не будет завтра, что кушать. Я помню то время. Я помню, когда ходить не мог от голода. Отошел где-то, но мама, я уже не могу идти дальше, потому что не могу, просто не могу, и все. У меня ноги подкашиваются. Поэтому если бы вот те люди, которые тогда жили, сегодня посмотрите на нас, как мы ропщим, сказать, что нас тогда, слушайте, мы вас вообще не понимаем. Мы вас вообще не можем понять, что вам не хватает на сегодняшний день. Поэтому мы сегодня благодарим Господа за это. И я вспоминаю вот эту притчу Евангелия от Луки. В 16 главе написано, когда некоторый человек был богат. Помните, я ее даже перечитывать не буду. Был богат, каждый день пиршествовал блистательно. То для них сегодня то, что мы кушаем, это и было бы. Пиршествовал блистательно. Но я бы хотел сегодня посмотреть немножко с другой стороны. Мы всегда благодарим Бога за то, что имеем. И за это слава Богу. Это тоже свидетельство какое-то. или начало какой-то работы. Я вспоминаю свидетельство одно. Это было в Минской области, это было в самом деле. Это не то, что я что-то выдумал или мне кто-то рассказывал, когда всегда вот были такие условия погодные плохие, когда погибало что-то, когда бураны проходили, когда разрушало что-то, эти стихийные бедствия. Ну и, значит, уже в районе собрали всех председателей, чтобы они дали отчет, что у них произошло, где, какие потери понесли. И один, значит, у меня крышу там сорвало с фермы, у меня там целое поле пшеницы вот так вот изуродовало. А в одного спрашивал тебя, как? А у меня, говорит, ничего, у меня все нормально. Говорит, как нормально у тебя? У всех что-то есть, у тебя нормально. А у меня не может быть по-другому. У меня никогда не будет того, что у вас. Говорит, почему? Говорит, в моей деревне есть церковь христианская, они молятся. У меня никогда этого не будет, что у вас. Аминь. Вот вы знаете, что вот человек, председатель колхоза, он понимал. И вот был интересный председатель. Он никогда верующих не заставлял работать в воскресенье. Вот однажды женщины пришли картошку перебирать перед посадкой весной. Знаете, кто в деревне был? Гурты такие, соломы заложены, щеки вокруг. Председатель подъезжает и спрашивает, а что теперь делать надо? С чего начинать? Они подумали, как говорить, с чего начинать? Надо солому убирать, картошку перебирать. Какой солом перебирать? Помолиться надо сначала, а потом все начинать делать. Вы знаете, это тоже свидетельство своего рода. У меня успех, потому что у меня есть люди, которые молятся. И вот сегодня мы, допустим, молились, получили вот этот урожай, который сегодня есть. Мы его видим, он находится в наших закромах. А дальше что? Вы знаете, что это очень важно? А дальше что? Мы есть, лежит. А дальше что? И вот апостол Павел пишет, читая из послания к филиппийцам, 4 глава, 11-13 стихи. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вот что он говорит. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Господи Иисусе Христе. Умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Как-то, в скудости, надо уметь жить. А в изобилии зачем учиться, как жить? Он говорит, я умею жить. А вы знаете, что для нас жить? Для нас, для христиан, жить. Не только самому жить, но и другому дать жизнь из того, что у меня есть. Иначе это не жизнь. Если я заткнулся сам в себе, это не жизнь. Жизнь никогда не умирает. Жизнь свое влияние распространяет. А если уже есть что-то, нет распространения, значит, что-то не то происходит. Какие-то помехи есть. И вот Павел говорит, я умею жить. Кто-то сегодня много получил, кто-то мало. И жить надо. И надо уметь жить. Конечно, я сегодня вас не буду учить жить. Это уж ваша проблема. Но я вижу, как часто люди не умеют жить. Сейчас обрез. Получили зарплату 2 недели на высшем уровне. А вот уходят с протянутой рукой. Зачем? Зачем? Зачем тебе шоколадками каждый день пить чай было, когда можешь посмотреть, тебя ж нету. Вы поняли меня, что я говорю? Не умеют люди жить. Это мы сегодня очень часто говорят так, живите по средствам. Или часто говорят так, он живет не по средствам. Слышали когда-нибудь такое? И как правило, не умеют люди жить. И в изобилии. Не умеют люди жить в изобилии. Я часто так наблюдаю, что есть у человека. Ходит лишь бы как, кушает лишь бы что. А зачем тебе надо? Говорит, на черный день где-то там откладываю. Ну тоже ж не умею жить. Я ж не говорю о том, чтобы мы расточали все. Но тем не менее, люди не умеют жить. Я сегодня вот на что обращу внимание. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Я буду дальше еще говорить. Вот то, что мы сегодня видим, если его правильно использовать, это средство, через которое можно открыть счастье другого человека. А впоследствии это счастье раскрытое уже положите Слово Божие. Потому что в нераскрытое сердце вы никогда не можете вложить Слово Божие. А вот то, что мы сегодня видим, это как раз то, что сегодня надо. Вот мы задал вопрос. И есть. А дальше что? Ведь не секрет, что сегодня многие люди не живут для Господа. Когда они были в мире, пропивали, прогуливали, доставляли много проблем, потом покаялись. Ну что? Для своего дома они сделали что-то. А смерть этого ничего абсолютно. Вы поняли, что я говорю? Они эту благодать приняли. Сами получили радость и удовлетворение, а для других абсолютно ничего. Они замкнулись сами в себе. Неправильно использовали то, вот что Бог дал им по их же молитвам, но не сумели использовать правильно. Я ничего нового не скажу сегодня. А что можно новое сказать? И я, старый, одно и то же часто повторяю, и вы читаете Библию, как можно вычитать то, что не читали? Это невозможно. Но иногда напомнить, что читали, то читали, а жили-то не так, как надо, это надо. И где-то, кажется, Петр сказал, что я напоминанием, что делаю? Возбуждаю вас. Чистый смысл, оказывается, он может затираться где-то там вот, и знаем, и не знаем, и уже не можем воспользоваться теми благами, которые Бог дал, с пользой. Они как-то проходят без света, вся эта работа. Я напомню, одно из мест Писания, я его очень люблю, потому что это в доступной форме и очень коротко изложено, как мы должны относиться друг к другу. И как должны служить друг другу вот этими дарами, которые Бог дал. Я читаю это место, вы его тоже слышали. Я об этом говорю, но еще еще раз напомню, потому что я до сегодняшнего дня вижу очень часто, что люди так не поступают. Книга Бытие, 47 глава, 24 стих. Здесь Писание объясняет, как нам правильно использовать те дары жатвы, которые мы получили и которые уже лежат перед нами собранные. Уже мы им распоряжаемся. Как мы распорядимся, так и будет. Это принцип распределения вот этой жатвы и осипов, когда он там у фараона скопил большое количество. Он дал порядок. Когда будет жатва, а ясно жатва какая? Уже не та жатва, которая на поле, которая собрана. Он сказал так. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону. Он на пять частей разделил. Четыре части останутся вам. Фараону отдай. Потому что придет налоговая и заберут себе все. И то, что твое, и не твое, и дом заберут, и все заберут. Вы сегодня знаете такие случаи. Пришли, есть закон определенный, есть правила, где-то раскопали, нарушено, и хотел чем побольше иметь, оказался в тюрьме, вообще без ничего. Почему? Не отдал ту пятую часть. Ну, сегодня, наверное, не пятая, я не знаю какая. Дело не в том, что не в частях сегодня, но дело в самом принципе. Первое, отдайте фараону. Остальные четыре уже от вас выберите деньги. Вы уже будете, где-то разговоры нет, делить, не делить, пятую часть отдай. Четыре части останутся вам. Первое, защищение полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Вот как интересно все построено. Почему я это говорю? Знаете, что я часто слышу? В творив. А що ти, говорю, так з жоною относишся, пренебрегаючи її? Говорю, я для дітей ділаю. А жена говорить, а що ти так з мужем относишся? Говорить, а що ти муж? Не главное діти. Ви, знаєте, діти це на останнє місце. От інтересно. Это самое ценное, что у нас есть дети. Вы с этим согласитесь? Дети – это будущее. Это в некоторой мере и наше будущее. Но Иосиф или Мудрость будут относиться до последнего места. Говорит, если ты фараону не отдашь, и твои дети останутся голодные, и ты.